Вопрос. Почему не удается победить зло, и возможно ли это? Ответ. Большая победа дьявола состояла в том, что ему удалось доказать многим, что он якобы не существует. За долгое время, целенаправленно воздействуя на разум человека, сатана значительно ослепил маловерных чад Божиих. Он искусно повел и ведет вас по пути, когда вы стремитесь бороться за справедливость, пытаясь наказать зло, тем самым принося огромное удовлетворение сатане. По сему пути слепое человечество движется уже тысячи лет и теперь подходит к пропасти. Как же высоко поднял себя человек, возгордившись успехами вывода груд железа на околоземную орбиту. Но чтобы взглянуть более трезво на сего человека, представьте образ, когда люди выходят во тьму и пытаются разогнать ее, яростно размахивая палками. Вот таким горько несчастным выглядит современный человек, почитающий свой удивительный ум и блестящие предметы на своей груди. Тьмой тьму не разгоняют, посему постигните, что зло наказать невозможно, это великая слепость. Ответным холодом никогда не уничтожишь пришедший, но пополнишь его. Холода станет еще больше. Холод должно согреть, а тьму осветить. И помните, вам, однажды породившим дьявола, ныне предстоит явить и погибель его, ибо ныне князь тьмы повергнут будет. Помните также, что ключ от ларца, в коем таится погибель сатаны, находится в ваших руках. Дьявол растет на основе питания тяжелыми выбросами вашей души. Так прекратите ж его питать, и он будет обречен. Внемлите последнему зову Отца вашего Небесного, обращенному к каждому человеку на земле Матушки, ибо все вы дети одного родителя. Отныне вы должны стать неспособными нести холод никогда, ни при каких условиях и ни по чьим знаменем. Вы не имеете права даже подумать о ком-то плохо. Но пока будет существовать хоть один человек, излучающий холод, дьявол не погибнет. Помните сие, ибо это судное слово».